Глава 7. Смесь. Логический вывод. Кому случалось испытать на самом себе, что часто услужливый дурак опаснее врага? Мне, по крайней мере, не раз напоминали этот стих Крылова «услужливые глупцы, непрошные покровители, а пуще всего безграмотные защитники моего мнения», которое в их устах почти всегда становилось смешным и даже нелепым. Вот один из этих случаев. Однажды, помнится, месяца два тому назад, собралось ко мне вечерком человек 10 хороших приятелей. В числе их был Захар Никитич Пеньков, орловский помещик, старик добрый, весьма простой, не очень грамотный и большой патриот. Но, к сожалению, в самом невыгодном смысле этого слова, то есть совершенный гражданский старовер, для которого все новое ненавистно, потому что оно ново, и все старое мило, потому только, что оно старо. Разговор зашел у нас о тех иностранцах, которые приезжают в Россию воспитывать дворянских детей. «Знаете ли, — сказал один из моих гостей, — что у Никитских ворот был некогда трактир, известный под названием города Кёнигсберга, вероятно, Кёнигсберга. Этот трактир служил притоном для всех иностранных учителей, гувернеров и дядек, которых не успели еще разобрать по рукам наши добрые степные помещики. Тому лет 20 назад мне вздумалось однажды взглянуть из любопытства на этих ежедневных посетителей трактира Кёнигсберга. Боже мой, что за рожи! На одного порядочной наружности человека, конечно, с полдюжины таких безобразных лоскутников, что истинно страшно было на них взглянуть. Вообще немцы показались мне сноснее, может быть, потому что они сидели спокойно за своим полпивом и молча курили трубки. Но французы... О, я никогда не забуду, как ворвалась при мне в трактирную залу целая ватага этих наставников русского юношества пропустить по стаканчику, то есть для того, чтобы хлебнуть водки. Вся эта честная компания уселась за одним столом, пошла громкая болтовня, россказни. Один общипанный француз с обрюзглым от пьянства лицом начал рассказывать, что его подговаривают ехать учителем французского языка, истории и географии к богатому помещику, живущему в сибирском правлении, в Симбирской губернии. Другой француз с растрепанной головой и красным носом принялся хвастаться своими победами над прекрасным полом и объявил товарищам, что он нашел для себя теплое местечко у одной русской барыни, еще совсем свеженькой, веселой толстухи, которая принимает его к себе в дом, якобы ради детей. Разумеется, я не мог долго пробыть в этом кабаке и ушел, признаюсь, с большой грустью в душе. «Боже мой, — думал я, — вот кому доверяют воспитывать своих детей наши дворяне, и эти безграмотные развратные выходцы, быть может, выгнанные из своей родины, будут наставниками русского юношества и будут непременно». Вы знаете, что не так давно наши провинциальные помещики приезжали сами в Москву или присылали досужего человека, чтобы запастись на целый год разной провизией и, смотря по надобности, приискать подешевле иностранного «мосье» или какую-нибудь заморскую «мадаму», которые могли бы выучить всяким наукам и образовать на европейский манер их милых деточек. То-то житье было тогда всем немецким Геррам, Вральманам и французским мсье Трише. Да, «Нынче уж не то», — прервал другой из моих гостей. «Теперь, чтоб иметь право называться учителем, надобно прежде побывать в университете и выдержать экзамен. А ведь это не безделица, тут уж не помогут ни наглость, ни болтовня, ни хвастовство. И тот, кто был у себя дома кучером или цирюльником, может и здесь также сесть на козлы или стричь волосы, но уж верно учителем не будет». «Конечно, — сказал я, — это большое улучшение, но я желал бы дожить до того времени, когда все эти иностранные гувернеры, учители и дядьки заменятся русскими». «Ну, этого вы не скоро дождетесь», — подхватил другой из моих гостей. «Французские гувернеры, которые приучают нас с ребячества к чистому парижскому выговору, до тех пор не могут быть заменены русскими, пока мы не решимся говорить по-французски, как говорят этим языком немцы, англичане, итальянцы и вообще все народы Европы, которые вовсе не хлопочут о том, чтоб их принимали за природных французов». «Я не знаю, для чего вы желаете, чтоб у нас не было иностранных учителей? Разве не все равно, кто учит ребенка, немец ли, француз ли, англичанин ли или швейцарец, лишь бы только он хорошо учил?» «Разумеется, — отвечал я, — если этот учитель преподает науку в каком-нибудь публичном заведении с кафедры. Но я говорю об учителях, которые живут по домам, которым вверяется воспитание ребенка. Тут уж дело идет не об одной науке. Ну, скажите сами, какой иностранец станет заботиться о том, чтобы его воспитанник любил свое отечество и не руководствовался во всем образом мыслей и понятиями иностранцев, потому что будущие его обязанности как русского дворянина во многом не сходны с обязанностями какого-нибудь английского лорда, немецкого барона или французского гражданина? Какой иностранец будет говорить своему воспитаннику, что безусловная любовь ко всему иноземному – также неблагоразумно и едва ли не вреднее этой исключительной безотчетной любви ко всему отечественному? Можете ли вы требовать от иностранца, даже самого добросовестного, чтоб он не предпочитал законы и обычаи своей земли обычаям и законам нашей родины, и чтоб вследствие этого предпочтения он не старался поселять в своем воспитаннике преувеличенное понятие о Западе и рабское уважение ко всему иноземному? Я это знаю по себе. И у меня был также учителем француз, человек, впрочем, весьма порядочный. Когда он бывал мною доволен, то всегда, поглаживая меня по голове, говорил: «Браво, мсье Богдан, браво, вы достойны быть французом, мой милый». Мы видим на каждом шагу горькие плоды этого ошибочного воспитания. Привыкая с ребячества к мысли, что у нас все дурно, а за границей все прекрасно, мы стараемся во всем подражать Западу. Кто говорит, хорошему подражать всегда должно. Да только вот беда, что дурному подражать гораздо легче, чем хорошему, а дурного-то найдется много и на Западе. Некоторые из моих гостей стали со мной спорить, другие приняли мою сторону, и последних было гораздо более, как вдруг на мое горе орловский помещик Захар Никитич Пеньков, который до того все молчал, решился заговорить. «Позвольте, — молвил он, — позвольте, я вам доложу истинно, как перед Богом доложу. Богдан Ильич изволит говорить совершенную правду, знаем мы это французское воспитание. Бедовое дело, сударь, истинно бедовое, чума, сударь. Вот я вам доложу. У меня есть сосед по имению Вдовец, Иван Алексеевич Холмский, человек богатый и с весом. Всего детей у него было один сынок да одна дочка. Вот, сударь, занялся он очень их воспитанием, нахватал всяких учителей и мадамов, пошли их учить с утра до вечера разным наукам, языкам, всякой мудрости, а пуще всего французскому. Ну, верите ль Богу, сударь, дело соседское, приедешь иногда в гости, не знаешь, с кем словечко вымолвить. Не токмо, господа, да и люди-то все французами смотрят. Денег он потратил бездну, убил половину имения, а все пошло прахом. Сын подрос и вступил в военную службу. Дочка также выросла и пошла замуж. Хорошо. Да позвольте спросить, конец-то какой был? Сына, сударь, убили на Кавказе черкесы, а дочь умерла первыми родами. Вот тебе и французское воспитание. Разумеется, это неожиданное заключение сгубило все мое красноречие. Гости мои расхохотались, никто не стал меня слушать. Да я готов был и сам отказаться от моего мнения для того только, чтоб не иметь своим защитником Захара Никитича Пенькова. Московские гостиницы. Конечно, во всей России, не исключая и роскошного Петербурга, нет таких удобных и превосходных гостиниц, какие с некоторого времени завелись у нас, в Москве. Я не смею повторять то, что говорят о них все иностранные путешественники, потому что иногда и правда покажется невероятнее всякой лжи. Но скажу только, что в этом отношении Москва может смело состязаться с каким угодно европейским городом. Давно ли, кажется, Лондон, известная гостиница в охотном ряду, казалась нам почти великолепную? А что она в сравнении с гостиницей Шевалдышева, которая, в свою очередь, отстала так далеко от Дрездена? И что, наконец, этот аристократический, щеголеватый Дрезден в сравнении с роскошным, изящным, исполненным всех возможных удобств, въезжим домом господина Варгина? Лондон, известная гостиница в охотном ряду, принадлежала в 1820-1830 годах Шору, в 1840-х годах купцу Матвееву. Дрезден, гостиница, помещавшаяся на Тверской напротив дома генерал-губернатора, Советская площадь, гостиница Варгина на Тверской, участок дома номер 8. Не видав внутреннего устройства этого дома, нельзя никак представить себе, до какой степени совершенства доведено это истинно европейское заведение. Конечно, в нем не все отделения убраны с одинаковым богатством, но нет ни одного, в котором бы вы не забыли, что живете в наемных комнатах, которые отдаются посуточно. Везде необыкновенная чистота, удобство, прекраснейшая мебель, паркеты, бронзы, ковры и сверх того все то, о чем в старину и речи не было, то есть спокойные постели, чистое белье, столовая посуда, одним словом, все домашние необходимости, удобства и даже прихоти. Вы любите цветы? Намекните только об этом, и ваша комната превратится в оранжерею. Вы музыкант. Скажите одно слово, и прекрасный рояль явится к вашим услугам. Мне скажут, может быть, что все это стоит довольно дорого. Да разве можно где-нибудь жить барином и не тратить денег? А если у вас их немного, так и это не беда. В Москве около 60 гостиниц и подворьев. Выбор зависит совершенно от вас. Вы можете платить посуточно за вашу квартиру, начиная от полтины до 15 рублей серебром. Разумеется, в первом случае отведут для вас комнату не очень красивую, и лестница, по которой вам придется ходить, будет, может, статься и крутая, и грязненько, да это уж ваше дело. Вот худо, если вы ни за какие деньги не найдете для себя удобного помещения или не отыщете квартиры, сообразной с вашими способами. А это, говорят, нередко случается не только у нас на Святой Руси, но даже и за границей, где по всем городам и дорогам езды побольше нашего.